Глава 7. Цзюньбэй. Сжав руки в кулаки, чтобы остановить дрожь, я отворачиваюсь от Коула и толкаю дверь в лабораторию Регины. В помещении царит полумрак, пол завален мусором, а в воздухе витает легкий запах дыма. После нападения Картекса сюда почти никто не приходил, потому что никто не осмелился претендовать на это место. Птичьи клетки и растения, занимавшие все стены, исчезли, а резервуары с пузырящимся раствором, в котором когда-то плавали подрагивающие тела, опустели и высохли. Сквозь зияющую дыру в бетонной стене проникают косые солнечные лучи. А еще открывается вид на атриум бункера, внизу. Я пробираюсь по комнате к лабораторному столу у дальней стены, старательно отводя глаза от пятен крови Регины на полу. Каждый раз стоит мне закрыть глаза, как тут же возникает лицо матрицы, когда она оскалилась и бросилась на меня. Я слышу ее рычание, вижу, как блеснули ее зубы перед тем, как она вцепилась в меня. И это сотворил с ней мой кот. Моя сломанная и глючащая панацея. Как Лаклан мог так сглупить и разослать код всем? «Никто не винит тебя за это, Цзюньбэй», — следуя за мной, говорит Коул. «Я должна была это заметить». Я подхожу к пыльному столу и упираюсь в него руками. «Нужно закончить панацею. Это единственный способ все исправить». «Панацею?» Я поворачиваюсь к Коулу. «Те дополнительные строки, добавленные к вакцине, — это мой код. Видимо, Лаклан не понял, что он не закончен, когда рассылал его всем». И если я допишу алгоритм, то смогу остановить все это. Вот только бы еще понять, как это сделать. Я обхватываю себя руками и, пройдя через лабораторию, подхожу к дыре в бетонной стене. Внизу, в усыпанном пеплом атриуме, множество людей ухаживают за ранеными. Рейн ходит между рядами походных кроватей, но нигде не видно Руза. Возможно, он обследует тоннели в поисках одичалых или пытается выяснить, как они попали в пещеры. Я с легкостью могу представить, как он собирает отряды и хлопает людей по спине, пытаясь поднять им боевой дух. Они явно в этом нуждаются. Если Коул не соврал, то сейчас к энтропии направляются сотни людей. И я не знаю, как сказать всем, что эти нападения — моя вина. То небольшое доверие, которое я успела заслужить, тут же будет потеряно. Мне следовало подумать о том, как глюк может повлиять на людей. Следовало распознать эти признаки, когда матрица изменилась прямо на моих глазах. Я же знаю, как выглядит человек, когда алгоритм захватывает его разум и подчиняет своей воле. Как, черт возьми, я могла это упустить? Именно поэтому я и приехал сюда. Мы хотим остановить это, — объясняет Коул. Меня отправили предложить тебе перемирие. Картексу нужна твоя помощь, и они готовы предоставить тебе лабораторию для исследований, где ты сможешь поработать с Лакланом. Я поворачиваюсь к нему. Ты предлагаешь мне вернуться в лабораторию Картекса и к Лаклану? Ты издеваешься, Коул? «Тебе нужно оборудование». Он скрещивает руки на груди и прислоняется спиной к стойке. От его тяжелого взгляда кожа неприятно покалывает. А у Картекса есть и оно, и лаборатории. Я отворачиваюсь от дыры в стене и принимаюсь расхаживать по комнате. А еще у них есть тюремные камеры. К тому же у меня здесь есть все, что мне нужно. «Ты про эту лабораторию?» Коул обводит рукой кучу мусора на полу и разбитые пузырьки с нанитами на стойке. «У Картекса есть огромные объекты с ультрасовременным оборудованием, предназначенным для кодирования гентеха. К тому же ты отправишься туда не в качестве пленника, а как союзник. Пленник там Лаклан. Он сидит в камере, и Картекс контролирует каждый его шаг». «Лаклана невозможно контролировать», — бормочу я. «И он не должен участвовать в работе. Ведь это именно он устроил весь этот бардак. Он не сможет исправить панацею». «Наша цель не исправить панацею, а удалить ее из вакцины», — поправляет Коул. «Вот чего хочет Картекс». Я замираю на полушаге. Они хотят избавиться от панацеи и оставить в панелях людей чистую работающую вакцину. Это устранит глюк, и люди перестанут превращаться в одичалых. Но Лаклан разработал вакцину на основе моего кода, так что разъединить их будет непросто. Для этого придется полностью перекодировать вакцину, что может занять несколько месяцев. А вот на исправление панацеи потребуется всего несколько часов, если найти правильный объект для эксперимента. Но руководству Картекса плевать на это. Они не понимают, сколько проблем сможет решить панацея и каким станет мир, если мы сможем использовать ее. Они не понимают, насколько я близка к ее завершению. «Но зачем я понадобилась Картексу?» — спрашиваю я. «Вакцину разработал Лаклан, и он единственный, кто может ее перекодировать». «Вот только он заявил, что не сможет сделать этого без тебя». Нахмурившись, я поворачиваюсь к Коулу. «Что-то здесь не так. Лаклан сам соединил вакцину с панацеей. Так почему же он не может обратить все вспять? Кроме того, он утверждал, что сделал все это ради меня. Вытащил код, объединил его с вакциной и даже создал Катарину. Так почему он считает, что я откажусь от своего детища и вновь доверюсь Картексу, если только он не задумал что-то другое? «Расскажи мне поподробнее об этой сделке», — прошу я. Коул быстро подходит ко мне, несмотря на обломки, усеивающие пол. «Тебя, как и любого кодировщика энтропии, который, по твоему мнению, сможет помочь, приглашают поработать с лучшими учеными Картекса. И вам предоставят для этого не какую-то лабораторию, а целый исследовательский центр. Это вам пообещал Крик. И Лаклан тоже будет там?» Коул кивает. «Но, как я уже сказал, тебе не стоит его бояться. Пожалуйста, подумай об этом. Я бы не пришел сюда, если бы это не было так важно». Задумавшись, я начинаю грызть ноготь на большом пальце. Не знаю, что за игру задумал Лаклан, но это меня беспокоит. Мне совершенно не хочется вновь оказаться под его контролем. Но, возможно, он хочет помочь мне исправить панацею и вполне, возможно, знает, как это сделать. Возможно, он хочет, чтобы я воспользовалась приглашением Коула и вытащила его из лаборатории, где его удерживают. И, возможно, это не такая уж и плохая идея. «Сначала мне нужно обсудить это с остальными», — говорю я, «и подумать над вашим предложением». «Спасибо». Коул подходит к дыре в стене и смотрит на атриум. Огромные изогнутые бетонные стены усеяны пулевыми отверстиями, а большинство растений, которые когда-то оплетали стены, погибли. Цветущий живой парк превратился в пустошь, укрытую пеплом и грязью. Коул наклоняется вперед и осматривается. Он повзрослел с тех пор, как мы виделись в последний раз. Его лицо стало шире, а черты более угловатыми. В глубине души меня все еще терзает желание сжать его в объятиях. Но мы больше не принадлежим друг другу. «Куда ты ушла?» — вдруг спрашивает он. «Я знал, что ты планируешь бежать из лаборатории, но считал, что ты вернешься за нами». Я напрягаюсь, потому что совершенно не ожидала это от него услышать. «Так и планировалось», — говорю я. «Но не помню, почему этого не случилось. Последние воспоминания, которые мне удается воскресить, — побег из лаборатории. И тогда я точно собиралась вернуться». «Так что же случилось?» — спрашивает он. «Все эти годы я не только ждал тебя, но искал, где только можно». Сглотнув, я всматриваюсь в его лицо. Он явно не помнит Катарину. По крайней мере, после стирания воспоминаний. И не знает, что все эти годы я провела взаперти в ее теле, которое, по сути, было моим. Вот почему я так долго не давала о себе знать. Только это не объясняет, почему полгода перед этим я прожила в энтропии, где кодировала Смато, и даже не собиралась возвращаться за ними. Я всегда утверждала, что вернусь, чтобы вытащить остальных. И знаю, что действительно хотела это сделать. Но вместо этого жила посреди пустыни в красивом доме, кодируя дни и ночи напролет, пока Лаклан продолжал ставить свои опыты на Коуле и остальных. Я могла бы взломать лабораторию и вытащить их оттуда. Уверена, Регина предоставила бы мне машину и, может быть, даже целую команду, чтобы сделать это. Но, судя по всему, я даже не пыталась. И я не помню, почему. «Прости», — шепчу я. И это самые искренние слова, которые я сказала Коулу с того момента, как очнулась. Я все еще пытаюсь во многом разобраться. И в этом в том числе. Из моих воспоминаний пропали несколько лет жизни, и теперь я пытаюсь собрать их из обрывков. Он скрещивает руки на груди. «Так вот почему ты решила стереть воспоминания всем». Замерев, я смотрю на него, пока обвинения звенят у меня в ушах. А он в ответ смотрит на меня с незнакомым мне выражением на лице. У Коула всегда прекрасно получалось читать мои мысли лучше, чем у кого-то другого. Он чувствовал мое разочарование, гнев, боль и всегда старался утешить меня. Но сейчас он смотрит на меня по-другому. От его пронзительного и холодного взгляда по коже расползаются мурашки. Коул уже не тот парень, которого я оставила в лаборатории. Он стал солдатом Картекса, обученным шпионить и допрашивать. И прямо сейчас, пронзая меня взглядом, словно рентгеном, он уже откуда-то знает всю правду. Я медленно втягиваю воздух. «Да, это я стерла всем воспоминания. Но ты продолжай. Скажи, что вы с Анной оказались правы, когда планировали лишить меня панели. Я знала, что делаю, и знала, чем рискую. Как и то, что ты возненавидишь меня за это». Он опускает руки. «Во мне нет ни капли ненависти к тебе. Да, меня раздражает то, что ты стерла воспоминания всем людям. Но при этом я понимаю, почему ты пыталась это сделать. Вспышка сломила нас. И сомневаюсь, что люди когда-нибудь смогут пережить ее последствия, если продолжат жить с болью, полученной за последние 2 года». Я всматриваюсь в его лицо, пытаясь отыскать хоть намек на ложь. Но ничего не нахожу. «Я уже мало что помню из нашего детства», — признается он. «Да и не хочу ничего вспоминать. Мне кажется, что боль, которую носишь в себе, не принесет ничего хорошего. Воспоминания могут быть дороже золота, а могут стать обузой, незаживающей раной. И если бы я узнал, что ты планируешь это сделать, не уверен, что стал бы тебя останавливать». Я открываю рот, но не знаю, что на это сказать. Я уже несколько недель скрываю от всех правду о стирании воспоминаний. Та ночь постоянно преследует меня, оставляя после себя темную зияющую дыру, которую не смог заполнить переполняющий меня стыд. Так что, услышав, что Коул меня понимает, я почувствовала, как внутри затеплился свет и теплоту там, где, как я думала, всегда будет царить холод. От облегчения я приваливаюсь к стене, а на глаза наворачиваются слезы. «Значит, ты не считаешь меня чудовищем?» «Мы чудовища, Цзюньбэй», — даже не дрогнув, отвечает Коул. «Вот во что они нас превратили. Но это не означает, что мы не можем сделать что-то доброе для этого мира». «Мы чудовища». Мне бы стоило обидеться на эти слова, но вместо этого они проникают мне в душу, как правда, которую я искала годами. «Пойдем со мной», — понизив голос, просит Тона, затем подходит ближе. Я опускаю глаза. «Не притворяйся, что между нами ничего не изменилось». «Это не так», — говорит он, внезапно оказавшись прямо передо мной. На его коже виднеются пятна моей крови, а светло-голубые глаза смотрят прямо в мои. «Я не люблю тебя так, как раньше, Цзюньбэй. Не знаю, то ли дело в прошедших годах или в чем-то другом, чего я не помню. Но я уже не тот парень, что позволял издеваться над собой, ожидая тебя. Вот только ты все еще занимаешь часть моего сердца. И так будет всегда». Слова повисают между нами в воздухе, который с каждой секундой все сильнее давит на меня. И с этим все труднее и труднее бороться. Я знаю, почему чувства Коула изменились. И дело не в годах разлуки, а в девушке, запертой в моем разуме. В Катарине. Именно ее он любит. Именно она украла его сердце. Я не могу выбросить из головы, как они обнимались и целовались. Не хочу вспоминать об этом сейчас. Как не хочу чувствовать притяжение к Коулу. Но мне так больно. Так одиноко, что я не выдерживаю, сокращаю расстояние между нами и оказываюсь в его таких родных объятиях. Его рука скользит по моему плечу, а моя — по его груди. Громкие голоса доносятся до нас из атриума сквозь дыру в стене. Но я едва различаю их сквозь пульсации крови в ушах и внутреннего голоса, который кричит мне, что это неправильно, хоть и кажется совершенно иначе. Я бесчисленное количество раз оказывалась в его объятиях, но тогда мы были детьми. А теперь он стал старше, сильнее, шире в плечах и с такой жаждой в глазах, которая отзывается во мне и высвобождает какую-то часть меня, хотя я даже не знала, что держу ее в клетке. Он опускает голову, но затем останавливается и склоняет ее в бок. «Ты это слышишь?» «Нет», — отвечаю я, продолжая скользить руками вверх по его груди. «Что-то не так». Он отстраняется, отчего меня тут же охватывает разочарование. Мы остались наедине и уже достаточно взрослые, чтобы впервые в жизни разжечь искру между нами до настоящего пожара, а он беспокоится о каких-то криках. «Люди здесь всегда шумят», — говорю я, — «так что это привычное дело». Я замолкаю, услышав, как гул голосов поменял тональность. Он превращается в рев и эхом разносится по лаборатории. Люди в парке больше не шумят. Сейчас они кричат.